Берлин, 7 ноября 1999 года. Халлер сидел в берлинском представительстве БНД и просматривал документы. Они вышли на работу в воскресенье, что по немецким меркам было неслыханно и могло быть обусловлено лишь невероятным стечением обстоятельств. У него болела голова. От постоянного недосыпания глаза были красными. Но он со своими сотрудниками снова и снова анализировал материалы, словно пытаясь обнаружить в них некий смысл, пока непонятный никому в их ведомстве. После того, как Барлаха перевезли в военный госпиталь, его допросил следователь. Однако раненый не представлял, кто мог установить в его доме взрывное устройство. Был раненым при подобном взрыве. Это не значит быть подозреваемым. Следователь не мог арестовать или задержать Барлаха только на основании того, что несчастный был ранен в своем доме, который неизвестные решили взорвать. В Германии суд и прокуратура были независимыми органами, и даже такое авторитетное ведомство, как БНД, не могло вмешаться в их работу. В результате расследование уголовного дела по факту взрыва продолжалось, а Барлах находился в военном госпитале под надзором американцев. Согласно схеме Халлера, русские и американцы интересовались группой сотрудников полковника Хейлиха. Но сначала был устроен взрыв в доме Барлаха. Затем в организованной автомобильной катастрофе погибает Нигбур. В Тель-Авиве неизвестный стреляет в Буцмана. Израильтяне прислали запрос на Гайслера, уверяя, что он пропал в их стране. Более того, именно Гайслера они подозревают в попытке совершения убийства своего бывшего коллеги. Халлер нахмурился. Взял ручку и аккуратно вписал две фамилии – Буцман и Гайслер. Затем, подумав, обвел последнюю фамилию красным фломастером. Итак, в живых остались эти двое – и еще двое, наблюдение за которыми велось уже несколько дней. И в обоих случаях их наблюдатели оказались не на высоте. Сначала это случилось 4 дня назад в Нюрнберге. Неизвестный представитель российской службы внешней разведки встретился с Габриэлой Вайсфлок. Никто не мог и предположить, что она смелится прийти к ней на службу. Затем они исчезли. И пока охрана искала их по всему зданию, находились в кабинете психолога. Сотрудники, следившие за ними, полагают, что они были знакомы и раньше. Именно поэтому им удалось так легко уйти от наблюдения. Некоторые сотрудники даже считали, что они были близки в прошлом. Во всяком случае, трудно поверить, чтобы случайный курьер оказался настолько неотразим, что сумел соблазнить немолодую женщину. Габриэла – мать двоих детей, и тем не менее эксперты полагали, что в кабинете психолога у них была интимная встреча. Постель была смята, в душевой пол был залит водой. Курьер сумел не только встретиться с Габриэлой, но и уйти незамеченным. Это была самая большая загадка. Каким образом неизвестный мог выйти из здания? Из перехваченного разговора с Габриэлой в ее кабинете стало ясно, что этот тип не знает немецкого. Сотрудники наружного наблюдения останавливали и проверяли всех мужчин. Каждому из них задавали вопросы, но все отвечали по-немецки. Они упустили этого человека в Нюрнберге и решили взять реванш в Зуле. У дома Меннерта была выставлена мощная группа наблюдателей. Немедленно выяснилось, что за его домом наблюдают и сотрудники ЦРУ, очевидно, также решившие не допускать встречи русских разведчиков с Меннартом. Сотрудники БНД обратили внимание на мужчину средних лет, который осторожно пытался навести справки о Меннарте. Он приехал поездом и поселился в отеле «Тюрингия». У американцев сразу сдали нервы. Как только этот неизвестный вышел на площадь, из-за угла вылетела машина и сбила его. Не составляло труда проверить, что это был автомобиль сотрудников ЦРУ, наблюдавших за домом Меннарта. Пострадавший курьер попал в больницу. Казалось, они гарантировали себя от повторения провала. Однако в Зуле появился второй курьер. Он сумел вытащить Меннарта из дома в соседний магазин и успел договориться с ним раньше, чем сотрудники БНД добежали до него. Меннарт выехал на своей машине, а потом воспользовался трюком, на который попались наблюдавшие за ним молодые сотрудники БНД. Он поменялся одеждой со своим другом, отдал ему свою машину, и тот увез наблюдателей из БНД и ЦРУ на другой край Тюрингии. Только к ночи они поняли свою ошибку, но было уже поздно. Меннарта нигде не было, его нашли на следующий день, он мирно спал в домике лесника. Халлер понял, что в этом деле слишком много случайностей. Чтобы гарантировать себя от подобных инцидентов в будущем, нужно было немедленно задержать всех бывших офицеров группы Хейлиха, оставшихся в живых, и собрать их в Пуллахе для решающего разговора. По указанию Халлера, сегодня в Нюрнберге была задержана Габриэла Вайсфлок, а в Зуле прямо на улице на глазах ошеломленных американцев был задержан и предпровожден в Пуллах бывший офицер группы Хейлиха Бруно Меннарт. Теперь следовало допросить их и выяснить, наконец, чем именно они привлекли внимание двух самых сильных разведок мира, которые не жалели ни сил, ни средств для этой операции, смысл которой все еще непонятен сотрудникам разведки Германии. «Пусть их допросят», — приказал Халлер. «Если эти двое хотят остаться гражданами нашей страны, они обязаны рассказать обо всем, что знают, обо всем, и объяснить им, что на двух стульях усидеть очень сложно». Он не мог знать, что допросы в Пуллахе уже начались. Руководство решило не останавливаться ни перед чем, лишь бы получить интересующие их сведения. В случае необходимости было принято решение применить психотропные средства, подавляющие волю. Халлер ждал результатов откровений. Им нужно знать, кто и зачем приезжал к этой парочке из Москвы, почему до сих пор за их домами продолжают наблюдать американцы.